Gabriele. Горіч полині звон тишини, сталкер приносить страшно место. Были когда-то мы влюблены, но никогда не будем вместе. Растворяется в небе. Горечь полыни, звон тишины, сталкер приносит из страшного места. Были когда-то мы влюблены, но никогда не будем вместе.